Первая книга Паралипоменон, 12 глава, 32 стих. «Из сынов Иссахаровых пришли люди разумные, которые знали, что, когда надлежало делать Израилю. Их было 200 главных, и все братья их следовали слову их». Когда годы гонений, Господи, окажи милость остаться верными. Это одно направление. Когда приходят годы свободы, обычно у нас какое-то направление получается не одно, а несколько. Что-то у нас такое впечатление, что в годы свободы чем можно заняться? Ну, кто чем? Кто чем? Кто как видит, кто как понял, тот тем и занимается. Печально, конечно. Как бы хотелось, чтобы молились Господу, чтобы вот эти 200 главных знали, что когда надлежало делать. Чтобы вы искали этих главных Господних, и слушали их мудрого совета, чем заниматься в годы свободы, и следовать слову их. Тяните ухо вот к этим 200, я не знаю, сколько их у Господа, но знаю, что они всегда есть у Господа. Чем заниматься мне в годы свободы? Могу тем и тем, предлагаю то и то. Господи, чем заняться? Пришел это очередной период свободы, 20-30 годы. Это не первый период свободы и не последний. Мы с вами живем период свободы, тоже не первый и тоже не последний. Не придали значения, братья, так анализируем этот период исторический, те, которые должны были придать правильное значение корню, увлеклись листьями. Вот я вам раздал письма Каргеля, вот здесь на пятой страничке внизу, пишет Иван Вениаминович. Оно пополнило все общины массами молодых людей, которые не были христианами, даже не думали быть таковыми. Им нужно было только избежать воинской. За ними потянулись также девицы. То, что мы с вами вспоминали. В армии тогда служить было очень трудно. Голодно, холодно, нищета, разруха после гражданской войны. А чтобы не идти в армию, то пошли к баптистам. Как-то покаялись, как-то крестились, им выдали справку. И вот пишет Иван Вениаминович, что молитвенные дома переполнились молодыми людьми. Да, он говорит, им не нужно было покаяние, им нужно было избежать воинской службы. Но за ними потянулись девицы, понятно, где парни, там и девицы. Вот в эти годы, если вы прочитаете внимательно дома труд Ивана Вениаминовича Каргеля «Христос освящение ваше», вы там найдете строчку, где брат Иван Вениаминович дискуссировал с служителями, проповедниками того времени. Он их спрашивал, братья, покаяние тема проповедуется, да, крещение тема проповедуется, да. Тема освящения, посвящения Богу проповедуется или нет? И не мог с них добиться четкого ответа. Некоторые спрашивали, а зачем вообще эта тема, если люди покаялись, уже крестились? Некоторые говорили, что да, нет такой особой нужды в этой теме. Он их не мог убедить, что если вот эти покаянные крещеные не укореняются в Боге, они не устоят. А некоторые вообще говорили, что главное, чтобы покаялись и крестились. Остальное уже как там, будет, не будет. И вот Иван Вениаминович хотел их проверить на самый простой экзамен, братьев-проповедников руководящих, не рядовых членов. Укореняете ли вы покаявшихся во Христе? И этот вопрос не дал никакого ясного ответа. Ясности в этом не было в те годы. Все хвалились, что вот меня столько крестилось, те говорили, а у меня столько, а те столько. И радовались, что листья такие буйные, такие зеленые, радует глаз. Вот это первое уклонение в сторону листьев. Второе уклонение было – сельское хозяйство. Значит, я вам напоминал, что в 1916 году Меннониты владели 1 010 000 земли в России. Они были ведущей силой в хозяйстве страны России. Они давали хлеб и прибыль. У них работали десятки тысяч людей на полях. Этот весь миллион земли вместе с их зданиями, школами, хозяйствами, лошадями в 17 году, понятно, был конфискован подчистую. Их всех самих арестовали, выставили в Караганду на шахты. Там вручную добывали уголь, грузили его в мешки, на верблюдах, на лошадях, везли к железной дороге, руками загружали вагоны и отправляли в Россию. Теперь смотрите, это было в 1916 году. Наступает 1918 год. В марте 1918 года Ленин разгромил православие за один месяц. выслал 40 тысяч священников, 300 епископов и десятки тысяч монахов. За один месяц ликвидировал православие. Скажите, ну вот если бы мы с вами были баптистами в то время, вот месяц назад разгромили православных, вот год-полтора назад забрали земли, конфисковали. Чем бы вы, вот мы с вами прочитали, люди разумные, знающие, что когда делать, какие бы мы с вами сделали выводы, чем бы занялись? Когда, ну вот оно вчера было, это не то, что 140 лет назад, это месяц и вот годы еще, свежие все. Люди разумные, которые знают, когда, что надлежит делать. Интересно, что начиная с 18 года, братья руководящие дают полный клич к обоим союзам. Берите земли и начинайте создавать сельскохозяйственные артели и кооперативы. И Бонч Бруевич им через газету, через правительственные декреты разрешил, даже сказал, нам нужны честные трудолюбивые работники. Переселяли целыми церквами, селами и семьями, целыми общинами вывозили, занимали пустующие земли. Миноницкие конфискованные, целинные земли, отобранные у помещиков. И говорили, берите и развивайтесь, процветайте, давайте государству прибыли, вы кушаете и вам, и детям вашим. И этот путь увлек очень сильно. Вот этот путь вот с 18 года до самого 29-33 года не могли расстаться с этой идеей, что дают землю, бери, надо брать, обрабатывать и иметь прибыль и так далее, и решать все проблемы. Не могли протрезвиться от этой идеи, которую подбросила им советская власть. И вот, например, я вам прочитаю 1922 год. Чем занимались братья? Для помощи сельскохозяйственным промышленным кооперативам было создано товарищество «Братская помощь» с 14 отделами. В этих отделах сидели все способные братья. Я имею в виду способные к евангелизации, к служению, к организации церквей, к труду над библейских курсах. Все были заняты в этих отделах. Был отдел там земля, был отдел пекарни, парикмахерские, сапожные, был отдел там столовые, другие. Все сидели вот так, 14 разных отделов. Там давали самые подробные советы, как сеять, как пахать, как пекти, как продавать, как организовывать. Давали консультации. А в 22-23 году работало на всей территории России всего 6 благовестников. А как 6 благовестников могут объять всю территорию России? Все остальные занялись сельским хозяйством. И на съездах решали этот вопрос. Через газеты писали обращения к верующим по этому вопросу. Если вы найдете журналы тех годов, наши братские журналы, «Христианин», «Баптист», вы там будете листать и будете обращать внимание, сельское хозяйство, сельское хозяйство, сельское хозяйство. И даже как будто радовались, что идет дело. Ну, как листья. Смотрите, как зеленеет, как умножается, как шумят. Вот брат пишет эти годы. Некоторые верующие называли эти годы «золотая десятка». 1917-1928. В эти годы жизнь верующих, трудовая и честная, нередко по воскресным дням превращалась в сплошной праздник с огромными столами. Ну и, конечно же, благодарили Бога и друг другу показывали. Вот приезжайте в гости к нам, как накроют стол, было с чего. Потом эти приезжали, эти как накроют стол. И друг другу радовались и благодарили Бога, что вот такое время есть такие возможности. Пока были только листья. Над плодами, даже над плодами никто не задумывался, над корнем вообще никто не вел никакой речи. Все уклеклись, чтобы вот так вот буйно все зеленело, чтобы было на что посмотреть. Увлеклись до того, что в 1927 году Проханов поехал с письмом от наркомзема к Народный комиссариат земельных дел, чтобы подыскать участок земли для строительства образцового, многоотраслевого агротехнического селения «Город Солнца». Предполагался переезд в него верующих из многих мест страны. Участок был выбран недалеко от слияния рек Бии и Катунь. Это сейчас по карте, где город Бийск, недалеко от Барнаула. Проханов, сопровождавшие братья, высадили на этом участке 36 кедров, 3 многовековых американских клена. Это журнал «Христианин» номер 2 за 28 год. Листал этот журнал, смотрел фотографии, стоит Проханов с палочкой на этой горе. Вот здесь будет город Солнца. Здесь мы соберем верующих со всех концов России, Украины. Почему предполагали город Солнца? Потому что предполагалась центральная площадь будет круглая. А от нее, как лучи солнца, будут расходиться дороги и кварталы. И предполагали на этой площади каждое утро собирать верующих всего города на молитву, а потом расходиться на работу, и вот такой город солнца. И доказать всем живущим в советской стране, что здесь будет образцовый порядок, самая высокая моральная жизнь, трудовая, чистая, и таким образом привести всех к покаянию. То есть вот такой вот жизнью убедить их, что вот это Бог, а у вас вот нет Бога, ни порядка, ни хлеба, а вот мы вот так вот. Строительство предполагали строить на деньги американских баптистов. Город не успел построиться. Через год хоронит Проханов сына, выслан за границу, и больше он никогда в Россию не вернулся. Вот это хотели показать листья уже на весь земной шар. Такого еще же в истории христианства не было. Но что-то им показалось по этому пути, что такая идея, она получится, и она оправдает себя, и она принесет какие-то добрые плоды Богу. Оказывается, самый первый легкий ветер эти листья сразу унес, даже следа не осталось. Еще не гонение, еще только первый ветерок гонений снес это все, оборвал и снес. На Всемирном конгрессе в этом же году, в 23-м, Проханов доказывал с трибуны на Всемирном конгрессе баптистов, что в нашей советской стране самые совершенные законы изданы в отношении свободы, церкви и так далее. И на конгрессе тоже показали листья. Теперь давайте перейдем к плодам. Плодами занимались очень мало, корнем вообще никто не занимался. Все были заняты листьями. Плодами занялись враги. Значит, после того, как Ленин разгромил православие, стал вопрос, что делать с баптистами. Он сказал, баптистов так не возьмешь, как православие. Он понимал, что так взять и разгромить, это не получится. Был такой человек Тучков, если он вам известный в истории, начальник отдела ГПУ. Понятно, что это такое ГПУ? Но если идти назад, КГБ, МГБ, НКВД, ГПУ и ЧК. Ну вот это оно одна и та же линия, только немножко видоизменялась. Вот этому Тучкову было поручено заняться баптистами. Не в один год и не в один месяц, а постепенно. Значит, он был член исполнительного бюро Союза воинствующих безбожников. Это его рука тоже была. Вообще занятия были дикие. Они на Пасху, например, брали чучело Будды, Магомета и Христа, носили их по городу с дикими свистами и пляской, и потом в центре города сжигали это все в костре. Ну, примерно вот такие были занятия. Занятия дикие были вообще. Так он возглавлял эту армию. И он был секретарем антирелигиозной комиссии ЦК ВКПБ. Значит, смотрите, три должности дали ему в руки. Как бы партийную линию, ОГПУ силовую линию и Союз воинствующих безбожников, это уже такую, вот эти шпильки ядовитые загонять всем везде. С 22 по 29 год он был. И вот он вместе со Смидовичем под руководством Бонч-Бруевича занялся баптистами. Их разгромили не за месяц, как православных, их разгромили за 10 лет. В 29 году были уже одни развалины. Хотя немножко раньше, ну, примерно так. К 30-му году уже доложили, что с обоими союзами покончено. Значит, смотрите, какой линии их повели. Еще в 1904 году братьям пришла идея создать союз свободы, правды и миролюбия. Понимаете, друзья, беда вся в том, что вот история открывает, когда умер царь Николай II, отрекся от престола, все верующие облегченно вздохнули. Почему? Кончились гонения. Имеем мы право на вздох или нет? С вас никто не вздыхал? Все, коммунистов нету, вздохнем. Имеем право или нет? Это опасный вздох. Эта тенденция вот так вздыхать, говорит, что что-то мы недопоняли от пути Христового. Ну, царя нету, ну, Тучков будет, Сталин потом будет. А что, Сталин был лучше Николая II? Он был намного хуже. Разве мир изменился? Князь мира поменялся или... Грех поменялся в мире. Или наш путь, проходя этим миром, этим грехом, чем-то меняется. Что поменялось? Что один человек какой-то сошел с престола. Разве духовная ситуация вообще в мире, она поменялась разве? Не поменялась. Или сейчас, когда пришел период демократии, духовная ситуация поменялась? Что-то мы ждем или ожидаем, или вздыхаем, сейчас нам будет легче. Это опасные вздохи. Вы не найдете нигде в посланиях апостолов, чтобы они когда-нибудь вздыхали в связи с смертью Нерона или смертью там Диоклетиана или радость Константину. Абсолютно нет. Они сходят, они приходят, один хуже, другой лучше. Наш путь, он остается на все время, до встречи со Христом, один и тот же. Никогда нам с вами мир не поменяет сам себя ради нас. Он такой же и останется. И вот когда уже вздохнули с этого царя, глотнули первый период свободы с 1905 года до начала Первой мировой войны, даже этот период братья прошли плохо. Ну, было евангелизации, было, все было. А в целом, вот этот стих, что мы с вами прочитали, люди Божьи разумные, которые знали, что когда надлежало делать, не то делали в этот период свободы, что надлежало делать пред Богом. Не то. И вот эта первая попытка в этот первый период свободы создать союз свободы, правды, миролюбия, он был на политической закваске. Смесь евангельскую и политическую. В 1906 году он рассыпался, потому что непонятно было. Там сомкнулись кадетами, кадеты хотели, чтобы голосовали. Ну и такое получилось, что, в общем, союз самоликвидировался. В 1917 году пришла идея христианской партии воскресения, христианской демократической партии. Газета «Утренняя звезда» — это же этой партии. Потом она перешла уже в евангельский разряд. А родилась-то она с этой партии. Сейчас мирские возобновили «Утреннюю звезду», а с вас никто не думает, что такое, это же она за газета, а что она к нам, к ним попала. Никто не столкнулся с этой мыслью. Но эту газету возродили сейчас. «Утренняя звезда». Это же наша была газета. А в самом-самом то начале она была полуполитическая. И вот ленинградцы посчитали, что это ихняя, потому что она же политическая. А мы говорим, это наша, но потом евангельская была. Вот что значит, чей сын, рубить надо пополам, твой или мой. Так вот это было в 1917 году. В 1923 году взяли и арестовали Проханова. Продержали его с апреля до июня, уговаривая одно единственное. Подпиши воинский вопрос. Не подпишешь, не выпустим и союз разгромим. Подпишешь, тебя выпустим, союз оставим еще в живых. Вот с апреля до июня он размышлял, как быть. Вот как вы поняли все-таки, что такое листья, что такое плоды, что такое корень? И Проханов подписал, его выпустили, думая, что ну пусть будет союз, пусть живет, пусть собирается, учится, пусть проповедует Евангелие. Но скажите, корень ветви держит и листья, или ветви корень? Кто кого держит? Если бы была мысль о корне, то подумал бы, да никогда не подпишу. Пусть я буду до конца дней у вас закрытый здесь или расстрелянный, но корень верности в моем союзе, даже если вы начнете громить его, останется. И он все равно будет потом пускать ростки и живет. Понимаете, вот почему мы с вами разбираем эти моменты. Так поступали наши братья в годы гонений. Себя полагали, понимая, что арестуют, умертвят, побьют, конфискуют, разгонят. Корень-то остается. Корень верности и святости остается, он будет расти. Корень они не сдвинут и ничего никогда ему не причинят никакого вреда. Никогда. А у братьев тогда пошла мысль другим путем. Пусть я подпишу, но чтобы сохранить вот эту всю видимую сторону. Но корень начал подрываться. Понимаете, в чем беда? И потом в 23-м году ему разрешили поехать в Стокгольм на Всемирный союз баптистов. Только попросили, знаешь что, когда выйдут все делегаты со всех стран, каждый со своим флагом, то потребуйте и вы, чтобы вам дали красный флаг, и вы, чтобы тоже вышли в ряд, как все люди. И они это сделали. Приехали, все делегации есть, все флаги висят на стенах этого здания, где собирался Всемирный конгресс, а красного нету. И братья русской делегации, решительный протест. Мы не будем участвовать, пока не вывесят красный флаг. Красный флаг вывесили. Что это, листья или корень? 100% что листья. И вот враги листья оставили, пусть расцветают. Листья они не боялись. Плодов немного боялись. Плоды начали потихоньку смешивать с политикой, с сельским хозяйством. Чтобы не был чистый плод, вот как плод же Духа Святого читаем, вера, кротость, воздержание, так далее, чтобы он не был чистый. Сделать его нечистый. И удалось им. И смешали с политикой, и смешали с сельским хозяйством. Потом пришло время, начали ломать с военным вопросом. Что они сделали? Сначала приняли закон, что кто не служит в Красной Армии, расстрел. Это был первый закон принят. Второй же после этого закон сразу приняли. Баптисты освобождаем от воинской службы. Если бы мы с вами были в той ситуации, мы бы обрадовались такому закону. Признавайтесь, как есть. Я сношу отношение братьев к законам и думаю, разве мы на законах стоим ихних, неустойчивых, переменчивых, и которые могут за сутки поменять их в какую угодно сторону. Это уже в ихних руках. Разве нам туда сильно смотреть и оттуда что-то сильно ожидать? Нам на другом нужно стоять. Нам нужно стоять совсем на другом. То, что выше, глубже, сильнее этих законов. Понимаете, дорогие друзья? Так обрадовались баптисты, что их освобождают от воинска, что на обоих съездах, и баптистов, и евангельских христиан, на съезде обсуждали этот закон. Радуясь, весьма радуясь. Смотрите, какая хорошая советская власть. Освобождает нас. И на Всемирный конгресс поехали и сказали, смотрите, какая вот советская власть, она же очень хорошая, она нас освободила, вот, идет навстречу нашим пониманиям и так далее. Только у меня к вам вот какой вопрос. Они думали, что после этого закона больше других законов никогда не будет. Так будет всегда. Оказывается, что прошло время, прошли другие законы. Правы ли были те, которые собирались на конгресс, рассуждать на конгрессе о воинском вопросе? Вот он, экзаменационный вопрос. Эти вопросы разве осуждаются на членских собраниях или на братских советах? Обсуждается или нет? Нет. Никогда. Никогда. Это вопросы вне жизни церковной, на усмотрение, как мы говорим, и так далее. Не имеем мы с вами права на членских собраниях рассуждать, за кого идти голосовать. Обсуждать военный вопрос. Да хотя бы какой вопрос? Только вопрос, чисто касающийся Христа, Писания и церковной жизни. Все. И вот посмотрели, что этот вопрос вынесли в обсуждение конгресса. И поняли, что верующие немножко уклонились и заквасились. Пришло время, Тучков потребовал, слышите, говорит, у вас, говорит, молитвенные дома наполнили столько молодых людей, что у нас скоро некому в армии будет служить. Все будут у вас в баптистах. Давайте принимайте закон, чтобы ваши тоже служили. Что, плохо вам в стране живется? Или мы вам плохие законы дали? Смотрите, как живете, работаете, в армии не служите, столько свободы имеете. Но это же самая лучшая советская власть на всем земном шаре. Никогда же такой хорошей власти не было. И вы такую власть не хотите защищать? Между братьями пошло раздвоение. Одни да, другие нет. Были большие дискуссии на съездах братских. Каждый год были съезды и баптистов, и евангелистов. Тучков знал все до последнего слова. И знал каждого отдельно, кто приходит на съезды, что говорил. Потихоньку начал тех, которые очень сильно выступали против службы в армии, убирать, ссылать, арестовывать. Или они вообще исчезали. На их место появлялись совсем другие неизвестные братья, которых вчера никто не знал. И они усиленно доказывали, что в армии надо служить. Потому. Потому что самое справедливое общество мира надо защищать. И когда на одном конгрессе после долгих дебатов все-таки не прошел вопрос, приходят Тучков и говорят, так и так, конгресс решил, что не служить в армии. Он кулаком по столу как грохнет. Идите перемолитесь, чтобы служить, я вам сказал. Все. Кто там еще против? В эту же ночь он исчез. Кто там еще сильно против? На другой день все было единодушно за. И вот Иван Вениаминович пишет в этом своем письме, почитайте дома, говорит, власть взяла оба быка за рога. Вот об этом моменте он пишет. Вот это удар кулаком Тучкова по столу, это значит, уже мы вас спрашивать не будем, мы просто вас берем и ведем. Уже мы вас не будем спрашивать, хотите вы, не хотите, ваше мнение, наше мнение будет. Куда скажем, туда и пойдете. Это был 26-й год. И вот Иван Вениаминович последний раз пишет здесь 9-10 съезды. Говорит, на предыдущем съезде я говорил по этому вопросу. Вы меня, говорит, закидали этими вопросами. Действительно, его забросали вопросами. Он устал, отвечая всем и убеждая, что по Писанию не должны мы принимать участие в войнах. Но дело в том, что больше Ивана Вениаминовича не приглашали никакие, не только съезды, да вообще ни на какие братские советы. Он остался один-одиношник в село Лебедин в Сумской области до конца дней своих. Всеми оставленный. А в 26-м году, когда приняли эти оба военные вопросы, это были последние съезды в истории обоих союзов. Больше их не было. До самого 1990-х годов. Это был конец. Власти поломали на военном вопросе оба союза. Ну, еще одну личность мы с вами вспомним. Орлов Михаил Акимович. А вот, братья, читали Жени Радославова такое вероучение, голубое, с таким отвесом. Знакома такая книжечка? Вот там в конце, когда внимательно полистает, он пишет. За одного человека пишет М.О. Даже боялся ее фамилию написать. Для меня еще пока загадка. Почему он побоялся написать его даже фамилию? Вот это Михаил Орлов он пишет. Его упоминает. А фамилию не написал полностью. Значит, Тучков свою миссию выполнил по развалу обоих союзов. Потом выплывает с 24-го года вот этот человек загадочный. Никто не знал, с какой он церкви. Никто не знал, когда он каялся и кто его крестил. Он просто выплыл и все. Он сначала провел там в России библейские курсы местного значения. Причем после этих курсов, после этого совета приняли решение. Кто не отказывается служить в армии, тот нам вообще не брат. Резко взял. После этих курсов он перебирается в Москву, попадает в верхушку руководства Союза, и он уже преподает уже на всесоюзных курсах. Непонятно, откуда взявшийся человек. А потом, когда уже пришли 36-37 годы, когда же арестовали всех, все руководство обоих союзов, все сидели. И даже арестовали Карева, арестовали даже Житкова. Остался только Орлов. И когда во время войны уже было опасно, что подойдут немцы к Москве, об этом нигде не пишут, но все правительство, оно исчезло в город Ульяновск. Вместе с Мавзолеем, с Лениным. Все было переселено в город Ульяновск. Там и сидели до конца войны, пока уже вот эта опасность миновала, переселились снова в Москву. Так с правительством уехал только Орлов в Ульяновск, больше никто. Он был выдаваемый как за один руководящий братьев, как преподаватель курсов. А пишут в других книгах, это был опытнейший чекист. Это был самый преданный разведчик. Это единственный, кому доверяло все руководство, верхушка партийная, которому все доверяло. Но он и вел себя, надо сказать, нагло. Вот рассказывает, когда заходили к нему в кабинет поговорить, он сидел на стуле, положив ноги на стол. И так разговаривал с братьями. Он не боялся никого и ничего. Ему было все нипочем. От его слова зависело все решения. И вот когда вы найдете 1944 год, где создавался Союз СГБ, если полистаете тот журнал, или братские вестники ихний, или да даже газеты тех времен, то вы там найдете, что Орлов и слово читал, Орлов предлагал кого избрать, Орлов заканчивал, Орлов повестку дня. В общем, это Орлов все провел. И его фамилия долго сопутствует. Союз аж до самых 60-х годов без него не двигал никто ни рукой, ни ногой, как во времена фараона. Пальцем никто шевелил. Все только по его указке. Он уже вынырнул как личность на баптистской арене. И потихоньку потом пошел ближе к центру, к руководству. И когда руководство потихоньку начали менять, он поднимался выше. Его двигали. Значит, вот смотрите, история листьев. Листья сдуло, дорогие мои. Все листья сдуло. Все эти кооперативы, все эти мастерские, все эти столовые, пекарни, их просто конфисковали в 30-е годы и все. На базе этих хорошо организованных, устроенных помещений создавали горпищеторги. По сегодняшний день в этих помещениях горпищеторги можно пойти посмотреть. Здесь были наши баптисты. По многим местам можно повести и показать. Здесь были братья наши, здесь была мастерская, здесь была как экскурсия. Листья это они не боялись. Они знали, что чуть-чуть нажмут, один закон все конфискует. С плодами что они сделали? Ввели в политику, смешали вот с этой занятостью сельскохозяйственной, смешали с военным вопросом и лишили плодов всех баптистов. И когда уже в 29-30 годам ликвидировали оба союза, закрыли канцелярии, они посчитали, что они срубили оба ствола, и Баптистский союз, и Евангельский. Считали, что конец. Не все так поступали. Вот я вам прочитаю одну историю одной Красновородской общины. Это в Москве. Почему Красновородская? Она собиралась у метро Красных Ворот. Они, например, не были согласны с этой главной линией братьев, отделились и собирались отдельно. Они сказали, братья, не мешаемся в политику, братья, не сельским хозяйством занимаемся, будем заниматься проповедью Евангелия и так далее. Их отделили, и они отделились. И вот смотрите, когда они отделились, имели вот такое отдельное собрание, не согласны со всеми. В 28-м году с них сняли регистрацию, осудили 99 членов, расстреляли 13, в лагерях умерло 18, на вечное поселение отправили 5. Всего не претерпели в лагерях 286 лет и в ссылках 116 лет. Это было еще в 28-м году, когда еще гонения начинались, но уже не согласны, давили очень жестоко. Всех заставляли идти так, как все идут. И если кто-то додумал идти не так, как он идет, просто нет времени вам назвать, кого только арестовывали, что только с ними делали, кто был не согласен с этой главной линией, которую уже заставили братьев вести. Их просто доверили, на вечную ссылку ссылали, то есть до конца дней твоих там будешь жить, и не будешь тут мешать. Или расстреливали, или на Соловки отправляли. Значит, думали, что вот эти оба ствола завалили, и больше эти союза оба не встанут. Книга Иова, 14 глава, 7-9 стихи. «Для дерева есть надежда, что оно, если и будет срублено, снова живет, и отрасли от него выходить не перестанут. Если и устарел в земле корень его, и пень его замер в пыли, но лишь почуяло воду, но дает отпрыск и пускает ветви, как бы вновь посаженные. Хотя разгромили, но надежда не была потеряна. Понимаете как? Срубили, но корень остался. Корень все-таки остался в обоих союзах. Пусть маленький, пусть немногочисленный, но не в этом суть. Лишь бы он был, он вырастет. Лишь бы он остался. И 4 книга Царств, 19 глава, 30 стих. «И уцелевший в доме Иудином оставшийся пустит опять корень внизу и принесет плод вверху». И притча Соломона 12.3. «Корень же праведников неподвижен. Его срубить не могут, и отравить его не могут, и ветер гонений не может его нести». Не может. Корень праведников неподвижен. Он в руках Божьих. Горькие уроки, весьма. Мы когда на семинаре разбираем, сестры иногда приходят в уныние. Братья, ну как же было, что тогда не было богобоязных людей? Ну неужели так вот все было, как вы рассказываете? Аж немножко им становится не по себе. Я говорю, не 100% это было. Были вот эти 7 тысяч, которые не участвовали ни в политике, ни в военных дискуссиях, ни в сельском хозяйстве. Были. Вот я вам только вот этот один момент прочитал. Вот что сделали с Красноуральской общиной? И просто ликвидировали. Но даже те, которые остались дома, они остались корнем Божиим. Они молились и не участвовали, и ждали, и взывали к Богу, чтобы что-то Бог сделал, чтобы продолжился путь праведников. И вот помните же имена Шалашов. Он был руководством Волгокамского союза, он должен был идти под расстрел в первую очередь. Бог ее парализовал и уложил на кровать на сколько лет? Это 18-19 лет сохранил Бог корень. Голев Сергей Терентьевич, этот корень Бог сохранил. Каким чудом он остался живым? Трудно сказать. У него было очень слабое здоровье. А сидеть в годы войны и голодовки, что ели в лагере? Он был опухший от голода. Был взятый со слабым здоровьем, из дома нечего было прислать. Но в лагере ели траву, ели, все ели. Что могли есть, ели. Ну что там ели? Нечего было есть. Он пух от голода. Пришел домой и не мог двигать ногами. И он начальникам говорил, они говорили, докажи нам, Голев, что есть Бог. Он говорит, да вы ж начальники, лучше меня знаете. В те годы, когда я сидел, из 100 человек выживали 5, 95 умирало. Скажите, как я остался живой? У меня очень слабое здоровье. Он слабый, был и сердце слабое, и то все слабое. Но Бог сохранил этот корень. Он был нужен. Когда началось движение братства, он ездил, раскрывал суть этого пути нового, рукополагал братьев. Цуркана сохранил Господь, еще один корешок Молдавии, Селест Харлампович. Это брата уже я знаю хорошо, потому что когда я покаялся, он бывал не один раз у меня дома. Долго мы разговаривали с ним ночами, он ночами не спал. Он говорил, меня в тюрьме брали за руки, два надзирателя из размаху били головой в стенку бетонную. С тех пор у меня голова болит, и я ночами, когда сплю, когда не сплю, так больше не сплю. При румынах он был битый два раза до смерти. При румынах, когда били, потом выдавали справку, что больше этого человека не надо ни судить, ни штрафовать, ни наказывать, потому что он где-то месяц только протянет. Ему два раза такую справку давали. Один раз его забрали из-под ног жандармов, весь в крови. Ее били шампалами, просто нельзя было узнать, просто была куча крови и мяса. Он был без сознания. Забрали домой, тоже выдали справку, что все уже. После этого уже побои он точно не встанет. Он встал. И когда встал, его хотели, знаешь, он имеет авторитет у верующих, уже 46-е годы. Вот эти старшие пресвитера, или страшные эти пресвитера, в самом деле страшные, которые были. И хотели как-то найти ключ его сердца, поставить его старшим над Молдавией, зная, какой он имеет авторитет у верующих. И вот повезли к уполномоченному на разговор и инструктируют его. Сергей Харлампович, вы знаете, вот такой вы стране живете, вот такие вот законы в Советском Союзе, все это слушать. Говорит, да это ничего, что я в Советском Союзе живу, лишь бы Советский Союз во мне не жил. На него махнули рукой, безнадежный для них человек, но для их системы. Но когда он вернулся домой, чтобы рассказать, где он был, что он слышал, и что он увидел, понял, то за ним послали двух чекистов найти и застрелить его, где его только найдут, дома или на поле, или в лесу, на месте. Бог его помиловал, просто чудом помиловал. Он возвращался с дровами, и они сдали его внизу на нижней дороге. Он говорит, валы почему-то, тоже он сам не рассказывал. Обычно, говорит, по нижней дороге, да еще с дровами, чтобы не перевернуться. А это валы идут по верхней, и все. Я их, говорит, поворачиваю и бью, и так. Идут и все. Ну, махнул рукой. Ну, уже куда Бог их направил, пусть идут. Так на той дороге ждали два чекиста с оружием, а по этой дороге бежала жена председателя сельсовета. Говорит, брат Сильвестр, вас там ждут. И он сошел с слезами, помолился и ушел с дома. Через поле в лес обратно. И вернулся домой только в 53-м году. Всегда, когда он рассказывал, 7 лет, 7 дней, 7 месяцев, 7 дней я, говорит, скитался, братья. Так он рассказывает. Но фактически это было 7 лет. По сараям, по чердакам, по лесам, по скирдам, по подвалам, по погребам. Ну, где могли ее прятали, перепрятывали, где замерзал, где голодал, где холодал. До 53-го года. И молился, Господи, где твои люди? Ведь были церкви регистрированы, ихняя церковь регистрирована в ихнем селе была. Но он понимал, что должен быть другой путь. Он, когда сражался с братьями за регистрацию, за нерегистрацию, он мне рассказывал, говорит, мне волосы вырвали в братскую. Таскали за волосы, пока мне повырывали волосы. Ну, до того доходило, до рукопашной. Но он не был согласен с этим путем. И я уже помню то братскую Молдавию, когда он говорил, вышел уже, всегда был такой старенький, сам жил. Ну, жена давно умерла. Дети один убился, одного расстреляли. Одна дочка в Румынии, он не знал, где она вообще, войной его несло. Но старичок был такой аккуратный всегда, всегда начищенный, всегда выглаженный. Говорил, я такой борщ сварю вкусный, ты, говорит, еще нигде такого не кушал. И всегда очень любил ходить пешком. Он всю свою жизнь ходил пешком. И быстро шел, ему 84, и все время меня подгонял, говорит, что ты отстаешь-то? Давай быстрее немножко. А он с молодости ходил на евангелизацию, и он до 100 километров всегда двигался пешком. Если дальше 100, то просил братья, может, как-то на поезд там выделить или что. А то вставал 3-4 ночи с палочки и вперед, вперед, вперед, вперед. И посещал церкви, за церковью, на север Молдавии, на юг, на центр. И так он считал, что препятствий в транспорте быть не должно. И так и привык всю жизнь ходить пешком. До самой глубокой старости. И помню то братский, когда он говорил, братья, слава Господу, увидел я народ Божий. Помолитесь, чтобы меня Господь отпустил с миром. Брат, да мы еще увидимся, хотим, чтобы с нами был. А он уже чувствовал. Осенью уже он перешел в вечность в этом же году.